игрушечный человек, приклеенный к игрушечному коньку. Въехав во двор, Мишка спешился, привязал поводья к крыльцу, вошел в дом. В просторном коридоре ему повстречался один из оторщиков, невысокий веснушчатый казак. «Кого надо?» — недружелюбно спросил он, оглядывая Мишку с ног до головы. «Мне б до смотрителя». «Струкова?» «Нет, весь вышел. Сазонов, помощник ихний, тут. Вторая дверь с левой руки». «А на что понадобился?» «Ты откель?» «Оторщики к вам». «Пихают абы кого!» Бормоча, он пошел к выходу. Веревочный аркан, перекинутый через плечо, волочился за ним по полу. Открыв дверь и стоя к Мишке спиной, оторщик махнул плетью, уже миролюбиво сказал: «У нас, братушка, служба тяжелая. Иной раз по двое суток с коня не слазишь». Мишка глядел на его нераспрямленную спину и резко выгнутые ноги. В просвете двери каждая линия нескладной фигуры казака вырисовывалась рельефно и остро. Колесом изогнутые ноги оторщика развеселили Мишку. «Будто он 40 лет верхом на бочонке сидел», — подумал, усмехаясь про себя, разыскивая глазами дверную ручку. Сазонов принял нового оторщика величественно и равнодушно. Вскоре приехал откуда-то и сам смотритель, здоровенный казачина, вахмистр атаманского полка Афанасий Струков. Он приказал зачислить кошевого на довольствие, вместе с ним вышел на крыльцо, накаленное белым застойным зноем. «Неуков учить умеешь?» «Объезживал?» «Не доводилось», — чистосердечно признался Мишка и сразу заметил, как посоловевшее от жары лицо смотрителя оживилось, струей прошло по нему недовольство. Почесывая потную спину, выгибая могучие лопатки, смотритель тупо глядел Мишке меж глаз. «Арканом могешь накидывать?» «Могу». «А коней жалеешь?» «Жалею». «Они как люди, не мы и только. Жалей!» — приказал он. И беспричинно свирепея крикнул: «Жалеть! А не то что арапникам!» Лицо его на минуту стало и осмысленным, и живым. Но сейчас же оживление исчезло, твердой корой тупого равнодушия поросла каждая черта. «Женатый?» «Никак нет». «Вот и дурак!» «Женился бы!» — обрадованно подхватил смотритель. Он выжидающе помолчал, с минуту глядел на распахнутую грудину степи, потом, зевая, пошел в дом. Больше за месяц службы в оторщиках Мишка не слышал от него ни единого слова. Всего на отводе было 55 жеребцов. На каждого оторщика приходилось по два, по три косяка. Мишке поручили большой косяк, водимый могучим старым жеребцом Бахарем, и еще один поменьше, насчитывавший около 20 маток, с жеребцом по кличке Банальный. Смотритель призвал оторщика Солдатова Илью, одного из самых расторопных и бесстрашных, поручил ему: «Вот новый оторщик, кошевой Михаил, с татарского хутора. Укажи ему косяки Банального и Бахаря, аркан ему дай. Жить будет в вашей будке, указывай ему. Ступайте». Солдатов молча закурил, кивнул Мишке: «Пойдем». На крыльце спросил, указывая глазами на сомлевшую под солнцем Мишкину кобыленку: «Твоя животина?» «Моя». «С жеребая?» «Нету». «С Бахарем случай. Он у нас королевского завода, полумесок с англичанином». «Ай да и резвё! Ну, садись».